Соль морская, каменная или солезаменитель? Замените обычную поваренную соль на диетическую, которая сейчас есть практически в любой аптеке. Главное отличие диетической соли от обычной – содержание ионов натрия, главного задерживателя воды в организме, снижено в ней на 25%. Кроме того, диетическая соль обогащена ионами магния и калия, которые очень полезны для организма, особенно сердечно-сосудистой и нервной системы. Диетическая соль полезна абсолютно всем, а на вкус вы вряд ли сможете отличить ее от обычной. Используем также морскую соль, полученную из выпаренной морской воды. От обычной поваренной эта соль отличается высоким содержанием марганца, калия, йода, фосфора, бора. В ней также меньше хлорида натрия. И поэтому она считается более полезной для здоровья. Можно приготовить домашний солезаменитель, добавив к морской соли измельченные специи. Половина солонки заполняется солью с низким содержанием натрия, половина – композицией из высушенных специй и трав. Вкус у таких заменителей бывает разный, в зависимости от того, какие пряности в них положили. Как правило, к соли добавляют что-нибудь остренькое – хрен, перчик, чеснок. Другими компонентами могут быть куркума, имбирь, горчица, лавровый лист, кориандр. Разумеется, вкус у такой соли специфический. Каждая разновидность таких заменителей имеет свой аромат. Использовать такие продукты можно так же, как и поваренную соль, добавлять в блюдо по вкусу, соблюдая меру. Для соли норма потребления в день составляет 6 граммов. Это примерно чайная ложка без горки. Учтем, что соль содержится во многих продуктах, и сократим эту норму хотя бы наполовину. Получается, что за сутки мы можем съесть 1/2 чайной ложечки. Такая же норма желательна и для травяного солезаменителя. Но использовать его будет гораздо полезнее, ведь самой соли в нем только 50%. Получается, что мы съедим ее в 2 раза меньше.